Ганна указала на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец держал он в холодных объятиях своих далекое темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса на горе дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом. Мох и дикая трава покрывали его крышу. Кудрявые яблони разрослись перед его окнами. Лес, обнимая своей тенью, бросал на него дикую мрачность. Ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду. Я помню, будто сквозь сон, давно-давно, когда я еще была маленькой и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левка, ты верно знаешь. Расскажи. Бог с ним, моя красавица. Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь. Станешь бояться, и не заснется тебе покойно. Расскажи. Расскажи, милый чернобровый парубок. Она прижалась лицом своим к щеке его и обняла его. Нет, ты, видно, не любишь меня. У тебя есть другая девушка. Я не буду бояться и буду спокойно спать ночь. Теперь ты не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать. Ну, расскажи, Левка. Видно, вправду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай. Давно мое серденько жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная панночка, белая, как снег, как твое личико. Сотникова жена давно уже умерла. Задумал сотник жениться на другой. Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену? Буду, моя дочка. Еще крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу. Буду, моя дочка. Еще ярче стану дарить серьги и манисты. Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бела собою была молодая жена. Только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидевши. И хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь. Ушел сотник с молодою женой в свою опочивальню. Заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей. Стала плакать. Глядит страшная черная кошка, крадется к ней. Шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку. Кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку, кошка и туда. И вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула ее на пол. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватил ее и пряг по полу. Лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена. На третий день вышла с перевязанной рукою. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма. И что она ей перерубила руку. На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужички, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать, стало выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку, босую из дому, и куска хлеба не дал на дорогу. Только тогда зарыдала панночка, закрывши руками белое лицо свое. Погубил ты батьку, родную дочку свою. Погубила ведьма грешную душу твою. Прости тебя, Бог. А мне, несчастный, видно, не велит он жить на белом свете. И вон, видишь ли ты, гляди сюда, вон, подали от дома самый высокий берег. Ага. С этого берега кинулась панночка в воду. И с той поры не стало ее на свете. А ведьма? Ведьма? А, старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяцы. И сотникова дочка сделалась над ними главную. Да. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда. Напала на нее и с криком утащила в воду. Господи! Но ведьма и тут нашлась. Обратилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла от плети из зеленого тростника, которую хотели ее бить утопленницы. Верь бабам! Рассказывают еще, что паночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма. Но до сих пор не узнала. Если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать. Не то грозит утопить в воде. Вот моя Галю, как рассказывают старые люди. Теперешний пан хочет строить на том месте винницу. И прислал нарочно для того сюда винокура. О! Но я слышу говор. Это наши возвращаются с песен. Прощай, Галю! Спи спокойно. Да не думай об этих бабьих выдумках. Сказавши это, он обнял ее крепче, поцеловал и ушел. Прощай, Левка.